Отвыкла без мужа от военной дисциплины? Разболталась? И чего это ты расходился, улыбаясь, спросила Прохорова жена. Ты на меня не дюжь шуми. Хозяин-то тут небольшой. В году 2 дня дом бываешь. Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, кроме тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать. А пока терпи, да поскорее надевай свою амуницию и беги. После того, как жена оделась и ушла, Прохор спросил. Когда думаешь ехать? Завтра. Не перегодим денек. Это к чему же? Я хоть бы в шее обтрес, неинтересно с ними ехать. Дорогу будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в 2 переходах отвешек. С утра поедем? Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем. Они прихватят нас, красные? Надо быть насготове. Я вот что. Я думаю с собой Аксинью Астахову взять. Супротив ничего не имеешь. А мне-то что? Бери хоть 2 Аксиньев. Коням будет тяжеловато. Тяжесть небольшая. Несподручно с бабами ездить. И на холеру она тебе сдалась. То бы мы одни и нужды не знали. Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал. Я так и знал, что ты ее с собой поволокешь. Все же не хаешься. Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелеевич, давно кричит горькими слезьми. Ну, это тебя не касается, холодно сказал Григорий. Жене об этом не разбреши. А раньше ты разбрехивал? Ты хоть бы совесть поимел. А дома она на кого ж бросит? В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился снег. «Метель?» – Прохор достал из шкафчика стаканчики и только тогда спросил. «Да ты принесла чего-нибудь?» Румяная жена его достала из-за пазухи 2 запотевших бутылки, поставила на стол. «Ну вот, и дорожку погладим», – оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по запаху определил. «Первач! И крепкий до дьявола!» Григорий выпил 2 небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.